Глава 7. Шарлотта. Люсьен встретил меня после моей смены у Аннабель. Весенний день был прекрасен. Мы шли к дому Лейка пешком, и я держала в руке футляр со скрипкой. За утро я заработала хорошие чаевые, значит, верну Эмили деньги, которые она доплатила за мою аренду. Надеюсь, больше мне тратиться на эту комнатушку не придется, хотя соседке я об этом еще не сказала. Мы с Люсьеном обговорили все тонкости моего найма. У меня будет зарплата в 40 тысяч долларов, выходное воскресенье, время на репетиции и весь первый этаж для проживания. Мое собственное жилое пространство. Мое и ничье больше. Я чуть не прыгала от радости, идя рядом с Люсьеном, хотя от нервов сводила живот. Предстоящая встреча с Ноем пугала до чертиков. По разным причинам. Так же ли он красив, как на промо-фото планеты Икс, или изменился после пережитого? Будет ли он со мной так же груб, как в нашу первую встречу, или его зловредность всего лишь игра? В конце концов, тогда я была незнакомым человеком в доме слепого. Могла прихватить с собой хрустальную вазу, а он даже не узнал бы об этом. Возможно, так он пытается себя защитить. Но больше всего меня волновал вопрос, согласится ли он на все то, о чем мы договорились с Люсьеном. Хоть я и видела первый этаж мельком, но уже считала его своим. «Дом принадлежит родителям Ноя, которые постоянно проживают в Коннектикуте», объяснял мне Люсьен, покуривая сигарету. «Когда вчера вечером я рассказал им, что ты хочешь жить в этом доме, они пришли в восторг. Помимо постоянного волнения о сыне, они не без оснований беспокоятся о поддержании их собственности в надлежащем состоянии». «Они редко навещают Ноя?» Губы Люсьена вытянулись в тонкую линию. «Боюсь, что да. Сначала они видели с ним часто, регулярно навещали в больницах и реабилитационном центре «Уайт Плейнс». Однако, когда они отдали ему свой дом, якобы для восстановления сил, он ясно дал понять, что не желает видеть никаких посетителей. Даже членов семьи? Он не хочет видеть ни родителей, ни сестру, ни многочисленных друзей, которых завел, как он сам выражается, в другой жизни. Мне сразу расхотелось подпрыгивать, и шаги стали тяжелее. Если он не встречается даже с семьей, то вряд ли позволит мне жить в этом доме. Это не ему решать. Последнее слово в этом вопросе останется не за ним. Давай пока не будем поднимать эту тему. Я сказал Ною, что ты просто придешь на собеседование. О совместном проживании я умолчал. Я закусила губу. «По-моему, это не совсем честно. Я думала, вы обсудите это с ним». «Если бы я поднял этот вопрос, то Ной сразу ответил бы отказом и даже не стал бы встречаться с тобой». «О!» Люсьен остановился и мягко похлопал меня по руке. «В жизни бывают времена, когда мы должны делать так, как будет лучше. И чаще всего это лучше не значит легче». Мы подошли к таунхаусу Лейка, и я подняла взгляд на трехэтажный дом, стараясь не думать обо всем, что стоит на кону. Люсьен снова ободряюще похлопал меня по руке. «Веди себя так, словно проходишь собеседование на обычную должность. Будь честный, будь собой. Дай ему смягчиться в отношении тебя, насколько это возможно. А остальное предоставь мне». Люсьен отпер переднюю дверь и посторонился, давая мне пройти. «Ной? Но Самарив?» «Мы пришли. Французский». В ответ — тишина. Люсьен рукой показал мне первый подняться по лестнице. Он делал это из вежливости, но я ощущала себя человеческим щитом, пока не вспомнила, что Ной меня не увидит. Будь я в сомбреро или в балетной пачке, это не имело никакого значения. Первое впечатление обо мне сформируется, когда я заговорю. Не очень утешительная мысль. В кухне на втором этаже справа от меня немного прибрались. Наверное, на выходных сюда заглядывал Люсьен. Стеклянный кофейный столик, очищенный от мусора, теперь стоял между бежевым кожаным диваном с одной стороны и таким же креслом с другой. В кресле сидел Ной Лейк. На секунду все разумные мысли покинули мою голову. Осталась лишь одна. Промофото планеты Икс не передавало всей его красоты. Ни капли. Ной был одет в черную футболку с V-образным вырезом, серые спортивные штаны и новые беговые кроссовки. Его торчащие из кресла бесконечно длинные ноги подтвердили мое предположение. Он высокий. Точно выше 180 сантиметров. Несчастный случай никак не отразился на его внешности, хотя кожа стала бледнее, и волосы отросли. Точеные скулы покрывала легкая щетина. Если уж на то пошло, вживую Ной был еще привлекательнее, чем на фото. Потрясающий образец мужской красоты. Вот только чего-то не хватало. Улыбки, осознала я. Трагедия лишила его этого. Мужчина на фотографии сиял, был полон жизни и «joie de vivre», как сказал бы Люсьен. «Любви к жизни», французский. С красивого лица Ноя, сидящего передо мной, казалось, никогда не сходило хмурое выражение. Оно словно въелось в его черты. Все эти месяцы он, наверное, и помыслить не мог об улыбке. Я смутно ощутила, что Люсьен положил ладонь на мою поясницу и мягко подтолкнул меня вперед, чтобы я дала ему пройти. Он подвел меня к дивану напротив Ноя. Я молча села и положила футляр со скрипкой возле ног. «Ной, comment ça va? Bien?» «Как дела? Хорошо? Французский?» Ной неопределенно хмыкнул. Он не сводил своих потрясающих ореховых глаз со столика. «Ной, это Шарлотта Конрой», — представил меня Люсьен. Я заметила, что он не сел рядом с нами. «Рада познакомиться», — сказала я Ною. Слава богу, мне хватило ума не протянуть руку. Ной вскинул голову и повернул лицо, пытаясь найти меня по голосу. Его взгляд мельком прошелся по мне и остановился на шее. «Свинья!» — произнес он глубоким, ровным, но холодным голосом. Я вздрогнула. «Простите?» «Ной!» «Tiens tu es bien!» «Веди себя прилично, французский!» Одернул его Люсьен, но тот не обратил на него внимания. «Это ты на прошлой неделе приносила мне заказ. Я узнал твой голос». Ной изогнул уголок губ в усмешке. Обостренные чувства — своеобразный утешительный приз при слепоте. Он повернул голову в сторону Люсьена. «И она, по-твоему, станет мне хорошим помощником?» Возвышающийся надо мной мужчина устало потер глаза. «Mon Dieu, Ной!» «Боже мой, французский!» «Удивлен?» — фыркнул Ной. «Ты же знаешь меня. Можешь идти, Люсьен. Давай поскорее с этим покончим». Люсьен нахмурился и опустил ладонь на мое плечо. «Вернусь через 45 минут. У тебя есть мой номер, на случай, если вы закончите раньше. Ной, s'il vous plaît, être gentil. Пожалуйста, будь любезен. Французский. Toujours, пробормотал Ной. Всегда. Французский. Его акцент был почти столь же идеален, как и у Люсьена. Карон вздохнул, одарил меня на прощание обнадеживающей и одновременно сочувствующей улыбкой и пошел вниз. Входная дверь захлопнулась, и мы с Ноем Лейком остались одни. Полуденное солнце заливало комнату теплым светом, и в нем в глазах Ноя вспыхивали золотые искорки. Я могла бы смотреть в эти глаза вечно и потеряться в их невероятной красоте. Уму непостижимо, что теперь они служат чем-то вроде украшения. «Манеры у тебя не очень, м?» — выдернул меня из мыслей Ной. «Прошу прощения?» «Глазеть на бедного слепца неприлично», — медленно произнес он, словно объясняя это неразумному ребенку. «Я не глазела», — поерзала я на диване. «Ну, может, немного. Ты не такой, каким я тебя представляла. И потом...» «И потом что?» «Ничего». Я велела себе прикусить, наконец, свой длинный язык. «И потом что?» Я скрестила руки на груди. «Если тебе так хочется это услышать, то я собиралась сказать, что не тебе жаловаться на плохие манеры». Я напряглась, приготовившись быть изгнанной из собеседования еще до его начала. «С этим не поспоришь», — пожал Ной плечами. «Но ты сказала, что представляла меня другим». «Каким же?» На его губах снова заиграла усмешка. «В солнцезащитных очках и с тростью?» «Я начала работать в Аннабель до того, как ты стал заказывать там еду. Я представляла тебя гораздо старше и гораздо менее привлекательным». «Но я ведь старше тебя. У тебя юный голос. Тебе около 20? В октябре исполнится 23». «Ты раньше работала помощником?» «Нет, я музыкант». «Хорошо». Ной откинулся на спинку кресла. «Чем меньше опыта у этих грёбаных профессионалов, тем меньше они меня бесят. Перейдем к делу. Я сейчас перечислю тебе свои требования. Настоящие указания, а не ту благонамеренную сострадательную чушь, которую тебе, скорее всего, наговорил Люсьен. То, что я ищу, и то, что хочет он или мои родители, две совершенно разные вещи. Это ясно?» Я кивнула. «Ау!» «О, прости!» Ной раздраженно вздохнул. «Дам тебе полезный совет. Если ты киваешь, я этого не вижу. Как не вижу качание головой, пожатие плеч, неприличный жест и любую другую жестикуляцию. Когда я задаю тебе вопрос, нужно говорить». «Хорошо, прости». Я тяжело вздохнула. «Не раздражайся на него. Думай о личном жилом пространстве, о покое и тишине». «И не извиняйся», — рявкнул он. «Это я ненавижу больше всего». «Я все понимаю, но ты меня ужасно нервируешь». «Правда? А я ведь сегодня в настроении». «В настроении? Возможно, Люсьен прав. Может, я переоценила свои силы?» Я скинула с плеч дождевик, чтобы не вспотеть. «Мне хотелось бы попить. Можно я налью себе воды?» «Да, пожалуйста». «Спасибо. Тебе тоже налить?» Я не пыталась таким образом заработать себе очки. Просто, что бы там ни думал Ной о моих манерах, родители учили меня быть вежливой. Однако мой вопрос, похоже, его удивил. Напряженный взгляд ореховых глаз метнулся ко мне, но промахнулся, уставившись в пространство справа от меня. Так близко. Стоит мне слегка подвинуться, и наши взгляды встретятся. «Нет», — сказал он. «Нет». Я уже начала кивать, но спохватилась. «Хорошо, тогда я просто...» Поднявшись, я прошла на кухню. Нашла стакан в шкафчике из дорогого темного дерева слева от раковины и набрала воду из-под крана. Не рыться же мне в чужом холодильнике в поисках бутилированной или фильтрованной воды. Все это время я остро чувствовала на себе взгляд Ноя, словно он смотрел на меня зрячими глазами. Я сделала долгий глоток, мысленно настраивая себя. «Крепись!» Ной грубый, но он страдает, не забывай об этом. Однако я также решила, что если он перейдет черту, я уйду. Но увижу ли я эту черту, или бесплатное проживание и годная зарплата застят мне глаза? Я вернулась на диван и поставила стакан на подставку с изображением Эйфелевой башни. «Успокоилась?» — резко осведомился Ной. «Теперь мы можем продолжить?» И снова я чуть не кивнула. «Да, да, я готова». «Хорошо. Я буду краток. Быть моим помощником означает, что ты должна держаться от меня подальше и не подпускать ко мне никого другого. Твоя задача — прибирать за мной и обеспечивать меня всем необходимым для выживания. На этом все. Мой посуду, выноси мусор, мой пол и, если у тебя нет садистских наклонностей, предупреждай меня, когда он мокрый. Вытирай пыль, пылесос, стирай, складывай и убирай в шкаф мои вещи, если нужно, гладь их. Я ненавижу мятое и хочу по-прежнему выглядеть презентабельно для той безлюдной толпы, которую сейчас развлекаю. Ты готовишь?» Я моргнула на внезапный вопрос. Ной говорил в резкой, отрывистой манере, его мозг работал на полную катушку. Последний вопрос был возможностью заработать очки, по крайней мере, я на это надеялась. «Готовлю», — обрадовалась я. «Не ресторанные блюда, конечно, но обычные запросто. Я очень вкусно жарю курицу». «Забудь об этом», — оборвал меня Ной. «Ты будешь покупать для меня в магазинах всякую мелочь вроде каш и закусок. Никакой готовки. Во всяком случае, для меня. Я заказываю еду в нескольких ресторанах. Ты будешь делать эти заказы и забирать их». «Предпочитаешь доставку на завтрак, обед и ужин?» Он поднял брови. «У тебя это вызывает какую-то сложность?» «Это столько денег». «Спасибо за беспокойство, но управление финансами не входит в твои обязанности, так же, как и мой рацион». «Ладно, ладно. Просто тебе не надоедает еда на вынос?» Ной склонил голову на бок, вновь изогнув губы в усмешке. «Я много от чего устал. Но еда на вынос находится в конце этого списка». «А, ясно». «Еще ты будешь заказывать для меня книги. Аудиокниги. Поскольку черта с два я буду учить шрифт Брайля, как бы меня с этим не доставали консультанты. Я слушаю много книг, поэтому как только я велю тебе раздобыть мне что-то, ты немедленно это достанешь. Ждать я не люблю». «Аудиокниги? Мне их в интернете заказывать?» «Ведь зрячие придурки именно там их заказывают, да?» — насмешливо произнес он. «Нет. Я особенный, поэтому у меня специальное устройство, которое работает с особенными SD-картами, которые ты и будешь заказывать для меня. Comprenez-vous?» «Понятно. Французский». «Да». Я осознавала, что его грубость направлена не на меня, а на него самого. Ной исходил ненавистью к самому себе, и я решила показать ему, что способна заглянуть за пределы его едких замечаний и найти с ним общий язык. «Какие книги тебе нравятся? Я тоже очень люблю читать. Всегда любила. Я с детства много читаю и...» Я умолкла под испепеляющим взглядом Ноя. И хотя он был направлен не прямо мне в глаза, он, черт возьми, пугал. «Я люблю разные книги. Мне можно продолжить? Или теперь ты захочешь узнать мой любимый цвет?» Вот тебе и нашла общий язык. «Продолжай». Я сложила руки на груди. «Ты будешь выполнять все мои поручения, и это, вероятно, займет невероятное количество твоего времени. Поэтому мне решать, сможешь ли ты подрабатывать где-то еще. Тебе придется бегать по всему городу. Ты хорошо знаешь Нью-Йорк или только из деревни приехала?» «Хорошо знаю», — ледяным тоном ответила я. «Славно». Он наклонился вперед, все еще глядя чуть ниже моего лица. «И последнее. Считай это самым важным аспектом своей работы и запомни раз и навсегда. Ты ни при каких обстоятельствах не заговариваешь со мной, не притрагиваешься ко мне и не помогаешь мне, пока я не попрошу тебя об этом сам». У меня опустились руки. «Постой, мне что, запрещается с тобой говорить?» «Касательно твоих обязанностей? Нет. В любом другом случае...» «В любом другом случае ничего и никогда?» «Почему бы тебе этого хотеть?» «Даже не знаю. Из элементарной вежливости? Привет, как дела?» «Давай кое-что проясним», — сказал Ной. «Мы с тобой не будем друзьями. Я твой наниматель, а ты мой наемный работник. И точка. Если Люсьен забил твою голову всякими соображениями вроде «вытащить меня из моей раковины» или «научить меня видеть положительные стороны», забудь об этом. Ты не существуешь для меня, пока я не обращусь к тебе по необходимости. Не будет такого, как в той истории, где любопытная девица навещает больного калеку, и он снова начинает ходить. «Он о таинственном саде?» — потрясенно подумала я. «Таинственный сад». Роман англо-американской писательницы Фрэнсис Элизы Бернетт. Ной и правда много читает. Похоже, сейчас он только этим и занимается. «Возможно, ты думаешь, что полно людей, которые справляются с трудностями лучше меня», — полным презрения голосом продолжил Ной. «Может, хочешь затянуть уже порядком поднадоевшую мне песню о том, что для многих слепота не помеха, а лишь часть того, кем они являются, или подобную отвратную чушь? Не стоит. Слышал это уже тысячи раз. И я не герой и не стоик. И плевать я хотел на то, что думают обо мне другие. У меня была жизнь, и ее уничтожили. И я просто в ярости. Но знаешь что? Это не твое собачье дело». Мне вспомнилось увиденное и прочитанное в интернете, и щеки залила краска. Люсьен сделал это моим делом, и сейчас я почувствовала, как это неправильно. Готова биться об заклад. Ной понятия не имеет о существовании больничных снимков. Я представила себя на его месте и ощутила жуткую уязвимость, полное отсутствие контроля и потерю. Наверное, я бы злилась так же, как он. «Ты все еще здесь?» «Да, я все еще здесь», — многозначительно ответила я. Черты его жесткого лица слегка смягчились, когда он услышал в моем голосе тихую решимость, но лишь на секунду. Затем он снова отгородился стеной. «Хм, должно быть, ты отчаянно нуждаешься в работе». «А вот это не твое дело», — ответила я. «Однако я хочу получить эту работу и хочу выполнять ее хорошо. Так что еще? Мне запрещено обращаться к тебе? Нет, не так. Мне запрещено существовать для тебя, пока я тебе не понадоблюсь. Что-нибудь еще?» И если Ною пришлось не по нраву мое неумение следить за своим языком, то он этого не показал. Возможно, ему наоборот такое по душе. Иначе я не понимаю, почему он не вышвырнул меня за дверь. Вышвырнул меня? Да ему повезло, что я сама отсюда не ушла. Да, что же еще? Протянул Ной. Не надо бежать ко мне, сломя голову, если я на что-то наткнусь или ушибу мизинец. Ясно? А если ты серьезно пострадаешь? Когда вонь моего разлагающегося трупа даст тебе знать о моем затруднительном положении, смело вызывай полицию. Я закатила глаза. А если ты упадешь и ударишься головой или потеряешь сознание? В этом случае... Усмешка сошла с его лица, а колкий ответ так и не сорвался с губ. Ной уставился в стол, точнее, в никуда, поскольку стол он видеть не мог. «В этом случае дай мне поспать». Мои напряженные плечи расслабились и поникли. Ной был язвителен и резок, а потом вдруг на него нахлынула боль, словно вода через щель в плотине. «Я не смогу сидеть, сложа руки, и ничего не делать. Я не...» Ной вскинул голову, словно вырванный из забытия. «Что?» «Нет, конечно, не сможешь, упаси тебя Бог. Однако прибереги свою заботу». Его красивые черты снова исказила усмешка, еще более едкая, чем раньше. «Мне кажется, однако потом не припоминай мне это, что я уже пережил самое ужасное падение в своей жизни. Все, что от тебя требуется, держаться подальше от меня. Справишься?» Я кивнула, но тут же опомнилась. «Справлюсь». «Хорошо». Ной вдруг стал выглядеть невероятно уставшим, даже измотанным. Тем не менее, он изобразил фальшивый энтузиазм и хлопнул в ладоши. «Поздравляю, ты нанята. Приступишь к работе в понедельник с 8 утра». Ему пришла в голову какая-то мысль. «Ты вряд ли живешь рядом. Как далеко? Если ты живешь где-нибудь у черта на куличках, и мне каждый день придется выслушивать оправдание, почему ты опоздала, то лучше давай прямо сейчас избавим друг друга от лишней мороки». «Я живу в Гринвич-Виллидже». «Тогда у тебя нет причин опаздывать. Никогда». «Да, но...» «Но что? Собеседование окончено. Можешь проваливать ко всем чертям. Мне еще нужно собрать пазл и пострелять по тарелочкам. Так что, если ты не против...» Я молчала, и Ной склонил голову на бок. «Юмор бедного слепца не по тебе? Я еще поработаю над ним». Ной оставался сидеть в кресле, хотя я видела, ему не терпится уйти. Я чувствовала, что он не хочет при мне идти на ощупь, отказывается показывать и признавать свою слепоту. «Ну?» — рыкнул он. «Что?» «Думаю, нам стоит позвонить Люсьену». «Зачем? Я с тобой закончил. Можешь обсудить с ним детали и подписать бумажки позже. Сейчас тебе лучше убраться поскорее из моего дома, пока я не передумал тебя нанимать». «Просто позвони ему, или я позвоню сама». Ной, вновь неприятно ухмыльнувшись, отмахнулся от меня и вынул из кармана штанов странного вида телефон. «Позвонить Люсьену». Я сидела, нервно теребя в ожидании руки. Радость от получения работы, хотя, признаться, что в этот самый момент я не особо-то и радовалась, омрачалась еще и тем, что Ной был в 10 секундах от срыва. «Люсьен!» — гаркнул он в трубку. «Я закончил собеседовать. Не помню, как там ее зовут, но она отказывается уходить, пока я не поговорю с тобой. Ты в курсе, почему?» Глаза Ноя расширились на сказанное Люсьеном, красивые черты лица исказились от ярости. «По-моему, я совершенно ясно выразился по этому поводу. Множество раз!» Пауза. «Нет, ты по-английски не понимаешь? Je vais seul, Lucien, и это не обсуждается». «Я живу один. Французский». Vous attendez. Ты меня слышишь, французский? Не обсуждается, черт тебя подери. Ной ткнул на кнопку в телефоне и бросил его на колени. Убирайся. Велел он мне, опустив взгляд. Люсьен... Вон! Я вздрогнула и поднялась. В эту секунду на мобильный пришло сообщение от Люсьена. «Уже иду». Я не собиралась сидеть тут и ждать его. Спустившись по лестнице вниз и оставив Ноя беситься в одиночестве, я встретила Люсьена на улице за дверью. На его лице было написано беспокойство. «Шарлотта, надеюсь, он не сделал и не сказал ничего непростительного». «Нет, но он в бешенстве. Нужно было сказать ему о моем проживании раньше». «Я все улажу. Он тебя нанял?» «Да, но я что-то не в восторге», — фыркнула я. Он обращался со мной как с букашкой под своей ногой, но ненависти не выказывал. Однако он возненавидит меня, Люсьен, и уволит еще до начала работы. «Это невозможно». Пожилой джентльмен по-доброму погладил меня по щеке. «Подожди меня здесь, пожалуйста, 10 минут». Кивнув, я села на крыльце и, несмотря на теплый полдень, зябко обняла себя за плечи. И просидела так ровно 10 минут. В какой-то момент мне показалось, что я слышу доносящиеся из дома крики, но я могла ошибаться. На улице было слишком шумно. Наконец, на пороге появился Люсьен. Его лицо было напряженным, однако по ступенькам он спустился с яркой улыбкой на лице. «Все хорошо, машер. Первый этаж приберут, чтобы ты могла переехать сюда в выходные и в понедельник приступить к работе. Или тебе нужно больше времени, чтобы уведомить своего арендодателя и работодателя?» «Нет, не нужно», — ответила я. Душу охватило радостное волнение, несмотря на ужасное окончание собеседования с Ноем. Неужели это происходит на самом деле? Паршивые жилищные условия, ужасная работа, отчаянные усилия, чтобы держаться на плаву — все это осталось в прошлом. По крайней мере, на какое-то время. «Так что случилось?» — спросила я Люсьена по дороге назад. «Но и теперь не против, чтобы я жила в его доме?» Он натянуто улыбнулся. «Не то чтобы не против, но уверен, он привыкнет к этой мысли». Я закусила губу. Ради этой работы мне придется многое бросить. Я, конечно, рада избавиться от всего этого, но как только я это сделаю, назад пути не будет. «Он тебе не понадобится. Родители Ноя предъявили ему ультиматум, который я ему передал. Позволить помощнику проживать вместе с ним или самому лишиться возможности проживать в этом доме». «Значит, шантаж?» — фыркнула я. «Неудивительно, что он взбешен». Улыбка Люсьена погасла. «Это для его же блага. Ты здесь, моя дорогая, для его же блага». Но наше собеседование прошло из рук вон плохо. Люсьен остановился и серьезно посмотрел мне в глаза. «Пока Ной не научится жить как слепой, а не как человек, который когда-то был зрячим, ему всегда нужен будет помощник. Его родители это понимают, я это понимаю, и Ной это тоже понимает». Он улыбнулся и похлопал меня по руке. «И сейчас я безумно рад, что его помощником будешь ты». Я выдавила слабую улыбку. Хотя бы кто-то из нас этому рад. В поезде по дороге в Гринвич я прокручивала случившееся в голове, и все мои опасения блекли от предвкушения сказать Эмили, что я больше не буду снимать комнату в квартире. Больше никаких вечеринок. Никаких выжиданий, когда же освободится ванная, никаких пробуждений под звуки плотских утех. Я буду свободна от всего этого и у меня будет достаточно времени и денег, чтобы попытаться снова найти свою музыку. Моя музыка. Моя скрипка. Я забыла скрипку у Ноя. Я никогда не оставалась без своей скрипки. Никогда. Это Самуэль Истман, совсем не дешевка. Родители много работали, чтобы скопить денег на нее и подарить мне 4 года назад в качестве подарка на поступление в Джульярд. Меня охватила неконтролируемая паника. Ной не увидит ее. Что, если он споткнется об нее и разозлится? Он и так в ярости. Что, если он так рассердится, что выбросит ее в окно? Или вздумает поиграть на ней и порвет струну? Подобное, скорее всего, маловероятно, но я не могла оставить там свою скрипку. Придется возвращаться. «Дерьмо», — пробормотала я. Сидящая рядом леди кивнула. «Дорогуша, я слышала это».